Уже стемнело, но пробок не было. Она ехала по городу, следя за указателями. Еще два поворота, и она легко нашла нужную ей улицу. Раз на раз не приходится. Вообще-то, по сравнению с результатами Солина, этот след теперь представлялся ей бесперспективным. Вот пропавшие девушки. Это то, что надо. Перед воротами нашлось место для парковки. Ей по-прежнему везло. Она и выбралась из машины, твердо решив ускорить темп. Она позвонила в калитку, хлопая в ладоши, чтобы согреться. В свете дуговых ламп клубились облачка, выдыхаемого ею пара. Металлическая калитка отворилась. Едва увидев старика в грязной панаме, она поняла, что вопросы можно и не задавать. Этот 70-летний хрыч не может быть убийцей. Ей захотелось вернуться в машину и уехать, но старичок приветливо улыбнулся. «Чем я могу вам помочь, мадемуазель?» «Два вопроса», — подумала она, — «и валю отсюда. Вы Жан-Пьер Туонен?» «Беспроводная дрель-шуруповерт DC-14DL. 12 необработанных дубовых досок, 160 мм шириной, 2 метра длиной, 200 винтов саморезов TF Philips, 4,2×38, цифровая видеокамера Sony». Фото-видеоштатив 143 сантиметра на 3500 граммов. 6 карт памяти CD на 32 гигабайта. Прожекторный фонарь. Коврик для фитнеса. Пуховое одеяло 220 на 240 сантиметров. Кубелла сложил покупки на полу у себя в комнате. Он приобрел все это в торговом центре «Берси-2», неподалеку от своего убежища. Оружие для контрнаступления. Он все обдумал. Если тот, который живет внутри его самого, то действовать он может только в то время, когда сам Кубелла спит. Когда белый близнец засыпает, черный пробуждается. Он принялся за работу, заложив дверь досками и закрепив саморезами. Дрель, свистя, завывая, кашля, впивалась в дерево. Пыли стружка летели ему в лицо. План у него был простой. Заснуть в наглухо закрытой комнате перед объективом включенной камеры. Зверь окажется в плену. Ничего опасного не произойдет. Проснувшись, Кубелла впервые увидит лицо того другого на экране видеокамеры, порочного близнеца, поселившегося в нем еще во внутриутробные времена, нарыв, пожиравший его подобно раку. Он перешел к окнам. Винты, доски, стружка. Комната превращалась в одиночную камеру. Ящик Пандоры, который же не откроется, он больше не сомневался в своей виновности. Известные ему факты теперь обернулись прямыми доказательствами. Отпечатки его пальцев в яме Минотавра, его присутствие на месте убийства Икара и Урана. Как он бился, отказываясь признать очевидное. Извращал улики, отвергал факты, лишь бы не замечать свою вину. Настало время сбросить маску. Он убийца с Олимпа. Второе окно. Никогда еще он не чувствовал себя таким сильным. Тот другой использовал его сон, чтобы действовать и убивать. Ну что ж, он угодит в собственную ловушку. Он припомнил, что в греческих мифах у Танатоса бог насилия, разрушения и смерти был близнец, бог сна Гипнос. Эта очередная параллель с античностью подходила ему как нельзя лучше. Он выключил дрель и при свете лампочки обозрел дело рук своих. Теперь из комнаты не выйти. Он замурован. Отныне он узник вместе с тем, другим. На свету, засыпанная стружкой и штукатуркой, комната казалась ослепительно белой. И лицо у него такое же, цвета кокаина. На каждом шагу он оставлял следы на заснеженном полу. Отбросив инструмент, он занялся видеооборудованием. Он подключил камеру к сети. Установил штатив, дождался, пока прибор полностью зарядится. Включил прожектор и осветил им пол между двумя окнами, как в театре. В центр положил коврик и вытащил одеяло из пластикового чехла. Разослав постель, он закрепил заряженную камеру на штативе. Если верить инструкции, камера в режиме нормального качества способна снимать до 10 часов подряд. Он включил ее, сделав широкий план комнаты таким образом, чтобы в центре кадра оказалась постель. Он вынул из упаковки нейлоновую повязку для глаз из тех, что раздают в самолетах. Надел он на лоб и укутался одеялом. Опустил повязку на глаза и постарался уснуть. Мобильный он отключил. Никто не знает, что он здесь. Никто не сможет его потревожить. Никому не удержать его от последнего шага. Скоро он узнает. «Мы изгоняем вас прочь от себя, кто бы вы ни были. Нечистые духи, все станинские силы, все адские наследники, все искаженные регионы, все, кто дал извращение веры именем и силой нашего наставника Иисуса Христа». Франсишка Кубелы с обнаженным животом лежит на операционном столе и бормочет свою молитву. Окружившим ее двум врачам и нескольким медсестрам в зеленых масках явно не по себе. Третий врач стоит в стороне, на нем тоже хирургическая маска. Один из гинекологов смазывает гелем живот женщины и берет в руки эхографический зонт. Он обращается к коллеге. По другую сторону стола. «О чем это она?» Второй пожимает плечами, показывая, что понятия не имеет. У него в руках шприц с длинной иглой. «Молитва изгнания нечистые силы», — шепчет тот, что стоит за ними. Она выучила ее наизусть по-французски. «Господь Всевышний приказывает тебе, тот, с кем в своем великом высокомерии ты все еще претендуешь на равенство», — из-под бумажной маски доносится ворчание акушера. «Надо было дать ей наркоз. Так сойдет». Врач со шприцем кивает в ответ. Первый воет по коже зондом. Ультразвуковые волны отражаются в матке от двух маленьких тел. По тому же принципу работает и гидролокатор. Слышно учащенное биение двух сердечек. На экране появляются близнецы. Франсишка на седьмом месяце беременности. В одном из зародышей больше 40 сантиметров, во втором меньше 20. «Христос, Слово Господне, сделавший плотью, приказывает тебе...» «Успокойтесь, Франсишка», — шепчет врач, — «вы ничего не почувствуете». Полька, чьи волосы убраны под колпак из зеленоватой бумаги, никак не реагирует. Гинеколог поднимает глаза и сосредоточивается на мониторе. Зародыши плавают в околоплодной жидкости. Доминирующий плод слегка шевелится. Второй забился в клуб матки. Большеголовые, с прозрачными глазами. Они похожи на 2 стеклянные статуэтки, только разного размера. Она приняла антиспазматическое. «Да, доктор», — отвечает медсестра. Их приглушенные голоса контрастируют со слепящим светом хирургических ламп, изгонявшим тени из самых укромных углов. Хирург, не отрывая глаза от экрана, медленно вводит иглу в живот. Голос Франсишки поднимается. «Священный знак креста приказывает тебе, как и тайная сила христианской веры, спокойно». Спокойно, еще несколько секунд, и все будет кончено. «Сияющая Мать Господа, Дева Мария, приказывает тебе, чье смирение сломило твою гордую славу. Держите ее, не давайте ей шевелиться». На экране игла приближается к левому, более крупному плоду. Сердцебиение близнецов ускоряется. «Тук, тук, тук, держите шею, черт побери!» Медсестры хватают пациентку за руки, силой прижимают ее плечи, третий врач приходит им на помощь. Хирург с блестящим от пота лбом продолжает манипуляцию. Игла вот-вот коснется грудной клетки плода. Осталось всего несколько миллиметров. «Вера святых апостолов Петра и Павла и других апостолов приказывает тебе, острие почти касается тельца ребенка». В этот самый миг плод поворачивает голову. Его огромные глаза вперяются во врачей. Он беспорядочно молотит кулачками, сдевая стенку матки. «Кровь святых мучеников приказывает тебе, изыди». Франсишка вдруг выгибается, застав гинеколога врасплох. Игла протыкает внутриматочную перегородку и поражает второй плод. Он забился подальше и не двигается, представляя свою отличную мишень. «Да чтоб тебя!» Врач вырывает шприц. Слишком поздно. Он задел сердце ребенка. Женщина, истекая слюной и отплевываясь, и всхлипывая, продолжает молиться. Она сложила ладонь над своей утробой. Выживший близнец на экране как будто усмехается. Зло победило. Кубелы резко просыпается. Целых несколько секунд он чувствует себя совершенно потерянным. Он падает в пропасть без конца и начала. Затем прилив адреналина возвращает ему ясность мысли. Странное ощущение. Смесь прозрения и путаницы в голове. «Все было не так», — шепчет он. Он срывает с глаз повязку. Яркий свет прожектора заставляет его вскрикнуть от боли. Рефлекторно он прикрывает глаза кулаками. Нет сил разлепить веки. Сияние ослепляет его. «Все было не так». Это он знает, ведь он врач, и прежде всего такую нервную пациентку оперировали бы только под общим наркозом. Кроме того, прописанные ей перед операцией антиспазматические средства полностью парализовали бы матку. Наконец, перед редукцией плод обязательно обезболивают. Невозможно себе представить, чтобы он буянил так, как в этом сне. И тем более поворачивал голову к экрану. Он медленно отводит руки и смотрит на свет. Жмурится, различает очертания комнаты, яркое сияние прожектора. И на этом слепящем фоне видит закрепленную на штативе видеокамеру. И сразу все вспоминает. Кошмар — это пустяки. Важно только то, что он мог вытворить во сне. Подозрение, что он ведет двойную жизнь. Решение замуровать себя в этой комнате. Камера, которую он включил, прежде чем заснуть, чтобы захватить другого на месте преступления. Чистый бред. В этот момент он замечает, что в комнату попадает дождь. Врачебные записи, снимки УЗИ и остальные конверты, раскиданные по полу, перепачканные опилками и штукатуркой, шевелятся под порывами ветра. Быть того не может. Ведь он забил досками окна и дверь. Он опечатал ящик Пандоры. Он поворачивает голову. Первое окно слева от него открыто. Створки стучат на ветру. Сорванные доски раскиданы по полу, словно дикий зверь-оборотень выломал их голыми руками. Кубела не верит своим глазам. Он встает, чтобы проверить камеру, и каменеет. Он покрыт кровью, едва высохшей кровью, пропитавшей его рубашку. Он приподнимает ткань, ощупывает себя. Он не ранен. На нем ни царапины, это чья-то чужая кровь. Он сорвал камеру со штатива, но не сразу сумел переключить ее в режим просмотра. Обратил внимание, что руки у него не испачканы кровью, и ощутил смутное облегчение. Поискал в памяти просвет, намек, хоть какие-то обрывки, воспоминания, ничего. Ускоренный просмотр. Начало выглядело комично. Все его движения казались торопливыми и дерганными. Вот он укладывается на пол и засыпает, укрывшись белым одеялом. Потом на экране ничего не происходит, как будто запись поставили на паузу. Но нет. Время от времени Кубела вздрагивает, поворачивается, меняет положение, но не просыпается. Он проверил датчик времени. Шла 94-я минута записи, и ничего не менялось. На 102-й минуте в поле обзора камеры появились врачебные записи и снимки. Ветер. В комнате кто-то был. Кубела остановил быстрый просмотр и отмотал несколько секунд. Ничего не видно. Но слышны удары по окну. Звон стекла, затем грохот выломанных, сорванных, пропихнутых внутрь досок. Все творилось вне поля зрения. Он рефлекторно пододвинул камеру, словно этим движением мог изменить ракурс съемки. В этот миг на экране возникла рука в печатке. И снова ничего. Чернота. Незваный гость остановил съемку на 105-й минуте. Кубела снова нажал на быструю перемотку. Вдруг таинственная рука вновь включит запись. Но нет. Он поднял глаза, едва ли не удивился, не обнаружив себя самого там, где спал. Кто входил в комнату? Кому было известно это убежище? Он выключил прожектор и включил верхний свет, не такой яркий. Закрыл окно. Руки и ноги плохо слушались его. Все тело ломило. Это и пугало его, и успокаивало. Раз здесь побывал кто-то другой, сам он, быть может, и не убийца. Вероятно, существует еще какое-то объяснение. Погрузившись в размышления, Кубела не сразу осознал, что в комнате раздается звонок. Свой мобильный он отключил, и мелодия была ему незнакома. Он оставил камеру и принялся за поиски телефона, топча разбросанные врачебные отчеты, фотографии, ламинированные снимки, валявшийся в оцаревших опилках. Наконец он заметил. Мобильное на полу рядом с ковриком. «Алло? Слушай меня внимательно. Кто вы? Говорю тебе, слушай меня. Посмотри в окно. Кубела перегнулась через разломанную раму. Сильный ночной ветер обрызгал его дождевой водой. Что тут не так? Слишком тепло, совсем не то, что днем. У тебя за калиткой припарковано Ауди. Кубела различил черный кузов. Машина поблескивала под дождем. Он решил не задумываться над происходящим. Вдруг все это ему снится. Ключи в зажигании. Трогайся и приезжай ко мне. Куда? В Ля-Рошель. Кубела не мог выдавить из себя ни слова. У него стиснуло горло. В голове, как в калейдоскопе, замелькали светящиеся картинки. Какие-то формы, узоры из цветного стекла, но ни одной связанной мысли. Наконец ему удалось выговорить. «Зачем мне это делать?» «Ради нее». И тут он услышал стоны, приглушенные крики, кляп во рту, кровь у него на рубашке. «Кто это?» «Я называю ее Эвридикой, но ты знаешь ее под именем Анаис. Анаис Шатле». У него в мозгу бешено завизжали тормоза, шум вертолета, грохот штурмовых винтовок, скрежетание смерти. «Ты блефуешь», — сказал он, переходя на «ты». «Анаис в тюрьме». «У тебя устаревшие сведения, сынок». «Сынок?» Это он же слышал этот неторопливый низкий голос. «Никак не вспомнить, где. Что ты с ней сделал?» «Ничего. Пока». «Дай ей телефон, я хочу с ней поговорить». Приглушенный смех урчания сытого кота. «Она не может с тобой говорить, у нее горят губы». «Подонок, что ты? Выезжай на дорогу к Ля-Рошель. Я тебе перезвоню. Ради бога, кто ты?» И снова тихий смешок. «Я тот, кто тебя сотворил». На магистрали А-10 он вскоре отметил странные изменения в атмосфере. Порывы ветра яростно приподнимали машину. Деревья по обочинам дороги извивались в бешеных корчах. В салоне становилось все теплее. «Что происходит? На шоссе кроме него никого не видно». Он включил радио. Первые же услышанные им слова все объяснили. Из-за приближения урагана к Синтия в департаментах Приморская Шаранта, Вандея, Де-Севре и Вьена объявлен красный уровень тревоги. Существует реальная угроза для жизни. Возможны наводнения, обрывы электролиний, разрушения. Сегодня вечером порывы ветра достигали 150 км в час, и Кубела стиснул руль. Только этого не хватало. Мешались небесные силы. Хотя чему-то удивляться. Эта история с самого начала писалась под знаком богов. «Я тот, кто тебя сотворил». Кубела протянул руку и переключился на другую станцию. Его ожидали, и вот он здесь. Начиная с 23 февраля служба «Метеофранс» сообщала об области пониженного атмосферного давления, расположенного в самом сердце Атлантики и способной преобразоваться в ураган. 25 февраля спутник Евмедсат сфотографировал эволюцию этой атмосферной депрессии, все больше углубляющейся над морем в районе португальского архипелага Мадейра. Словно комментируя услышанное, машина то и дело вставала на дыбы и перепрыгивала с полосы на полосу, содрогаясь в конвульсиях, тут же усмиряемых невидимой дланью. Кубел выжимал более 200 км/ч. Он взглянул на индикаторы приборной панели. Его машина была чудом науки и техники, но в руках природы она вращалась в игрушку. Депрессия поднялась из субсахарского региона и превратилась во внетропический циклон, разразившийся 26 февраля над Канарскими островами, вызвав первое разрушение. Сейчас Ксинти уже над континентом. Жара ее сигнал. 25 градусов посреди зимы. Над Баскским побережьем. Это ж не потепление, а конец света. Своим пафосом комментаторы напомнили ему евангелистов, провозглашающих апокалипсис, если только он не приписывает им обороты, которые они не употребляли. Он пришел в такое нервное возбуждение, что его мозг выкручивал фразы, словно раскаленные до бела куски металла. Оставалось проехать еще 200 км, и ему мерещилось, будто он мчится прямиком в пасть чудовищ. Может, лучше остановиться? Укрыться в гостиничном номере и дождаться затишки — немыслимо. Тон голоса не нуждался в комментариях. Кто такой убийца? Как он захватил Анаис в заложнице? Когда она вышла из тюрьмы? Вероятно, она продолжала расследование и сунулась туда, куда не следовало. Какую сделку предложит ему убийца? А главное, где он уже слышал этот голос? Он миновал Тур и свернул к автозаправке. Навес над ней сотрясался, из последних сил цепляясь за опоры. Вдоль парковки яростно плескались хвойные деревья, образуя бахрому черной кипящей пены. Только насосы, казалось, крепко держались за асфальт. Бензина, чтобы добраться до Ля-Рошери, ему хватало, но хотелось вновь обрести связь с миром людей. А только он ошибся адресом. На стоянке не было ни одной машины. За еще освещенными окнами супермаркета ни единой тени. Затормозив перед трясущимися стенами, он, наконец, разглядел нескольких человек в красной форменной одежде. Женщины в фартуках, мужчины в комбинезонах. Они спешно паковали вещи. «Вы в своем уме разъезжать в такую погоду?» — спросила одна из женщин, когда он вошел. «Буря застигла меня в пути». Она закрывала кассу за стойкой. «Вы не слышали радио? Объявлен красный уровень тревоги. Придется ехать дальше. Мне надо в Ля-Рошель». «Ля-Рошель, вы что, не видите, как дует здесь? Только представьте, что творится на побережье. Сейчас там, наверное, все уже затопило». Кубела не стала слушать дальше. Он не нуждался в Кассандре, чтобы подстегнуть себя. И он снова пустился в путь, ощущая себя мифологическим героем, который не может противиться року. В 3 часа ночи он добрался до магистрали Н-11. Чтобы преодолеть 450 километров от Парижа до Ля-Рошель, ему понадобилось 6 часов. Неплохо. Не успел он порадоваться, как хлынул дождь. В один миг ливень перечеркнул пейзаж, словно желая уничтожить его, стереть с лица земли. Дождевые струи хлестали по окнам, стучали по капоту, брызгали со всех сторон, сверху и снизу. Он не мог разглядеть указатели. Вспомнил о навигаторе. Но как тут остановить машину? Отыскать инструкцию, ввести данные? Все вокруг выглядело растворенным, размытым, текучим. Он подумал, что в мире, кроме него, никого не осталось, и тут заметил впереди чужие фары. Их вид успокоил его, но ненадолго. Машины сдавали назад, съезжали на обочину, только что не крутились волчком. Люди утратили контроль над реальностью. Вдруг указатель «Ля-Рошель» 20 километров взмыл, будто железное крыло, и врезался в его капот. Кубела отделался трещиной в многослойном ветровом стекле. По крыше застучали ветки и камни, но он упрямо ехал вперед. Тьма обратилась в сплошной поток обломков и осколков. Наконец, будто чудом, впереди возник город. На равном расстоянии замелькали огоньки. Дома сотрясались, крыши скрипели. Иногда на улицу выскакивали обезумевшие люди. Пытались укрепить спутниковую антенну, защитить стекла в машине, закрыть ставни. Смело, но тщетно. Природа брала свое. На пассажирском сиденье звонил мобильный. Звоник бури Кубела едва и услышал. И не с первой попытки сумел ответить. «Алло, где ты?» «Ля-Рошель. Жду тебя на базе подводных лодок Ла-Палиси». Теперь голос звучал гулко, как под сводами церкви. За ним слышались назойливые глухие раскаты, дыхание разъяренного моря. «Что это такое? Бункер у въезда в торговый порт. Ты его не пропустишь. Я не знаю, Ля-Рошель. Как-нибудь справишься. Поезжай вдоль здания с восточной стороны. Последняя дверь на севере будет открыта. Жду тебя». Он поехал прямо. Добрался до старого порта. Первым, что он отчетливо разглядел, было информационное табло со светящимися буквами. «Штормовое предупреждение. В 22 часа. Поворачивайте обратно».